20. Не бойся искать дорогу к себе настоящему. Дасту. Сегодня по пекарне разносится необыкновенный аромат. Летний, мягкий, с зеленой нотой. Это Салих привез нам целый мешок вяленых помидоров. Куда их только не добавляют, дочь. И в бутерброды с мягким козьим сыром идеально. И в различные салаты, и в горячие овощные блюда, и в омлет. Только вначале вяленые томаты следует опустить в кипящую воду с уксусом, чтобы смягчились. Еще их заливают смесью чуть подогретого оливкового масла, трав и чеснока. Денек постояли в банке, и можно есть. Решили приготовить с ними хлеб. К часу дня выставим на прилавок первые буханки. Экспериментируем, чтобы хлеб получился как можно вкуснее. Я предложил добавить в него мелко нарезанный репчатый лук до золотистого оттенка, обжаренный на сливочном масле. Амир вмешал в тесто немного пюре из свежих томатов. Томатный хлеб расхватали за полчаса. Едва успел отложить буханку Марии с Леоном. После работы пригласили Салиха, накрыли на стол. Хлеб, сыр, вино, в печи тлели угли. Запах жареного лука еще не выветрился. Радио пело голосом Джонни Мэттиса. Удивительный тембр, обволакивающий. Возможно, наша любовь будет сиять все сильнее с каждым днем. А может быть, мы уже не встретимся вновь. Слова из песни «It's not for me to say». Авторы стихов Роберт Аллен, Ал Стилман. Беседовали о самом простом. О том, что в пекарне пора строить вторую печь. О том, какое окрыляющее ощущение случайно встретить запах из детства. Что не оглядываться назад способны только герои, либо идиоты. Возвращался домой, думая о том, как важно быть честным с собой. Только так можно понять, куда двигаться. Честность делает эмоции прозрачнее. Лучше слышишь сердце. Мы часто жалеем себя, оправдываем, сравниваем и сбиваемся с пути, проживая не свою жизнь. Не надо бояться искать дорогу к себе настоящему, отвечать за свой выбор. Не надо сваливать ответственность за полученный результат на страну, людей или придуманную особость. Скучаю, папа.